А теперь, мистер Сакс, мне хотелось бы разобраться, в чем. Вы выехали из Рэнсфилда ночью в четверг. Да, я успел на последний поезд. И приехали в Финикс. Чуть позже полуночи. Я заранее позвонил в отель и заказал номер. А когда вы уехали оттуда? Мистер Клинк, вдруг спросил Сакс. Вы просто развлекаете меня этим разговором. Или же у вас есть причина все это спрашивать? Мне просто интересно, мистер Сакс. Мне известно, что вам из отдела убийств послали телеграмму. Вот я и интересуюсь, почему вы получили ее только в понедельник утром? О, но ведь я сейчас объяснил вам, что вернулся в Рэнсфилд только в понедельник утром. Вы уехали из Финикса в понедельник утром? Да, я ехал шестичасовым утренним поездом. Мне не хотелось опаздывать на экспедиционный джип. Сакс сделал паузу. Обычно мы выезжаем на раскопки в пустыню очень рано, чтобы успеть сделать кое-что, особенно самое трудное, пока солнце еще не слишком припекает. Ясно. В разговоре опять возникла пауза. И когда вы прибыли в отель, вы нашли там телеграмму? Да. И что же вы предприняли? Немедленно позвонил в аэропорт Финикса, чтобы выяснить, каким ближайшим рейсом смогу вылететь оттуда. И что же вам ответили? У них был рейс в 8 утра, прибывающий сюда в 4:20 пополудни. Тут ведь разница в 2 часа, знаете. Знаю. И вы полетели этим рейсом? Нет, пока я дозвонился в аэропорт, было уже 6:30. Может быть, я и успел бы в Финикс вовремя, но со временем у меня было бы туго. Кроме того, пришлось бы у кого-нибудь одалживать машину, поезда из Рэнсфилда ходят не так уж часто. Тогда как же вы поступили? Я успел на рейс в 8:30 утра, это был рейс с пересадкой в Чикаго, поэтому мы прибыли сюда только в 5 часов. В понедельник? Да. Когда вы забрали свою дочь из интерната? Вчера утром. Он помолчал, а потом спросил. Сегодня ведь среда. Да. Когда летишь через всю страну, поневоле утрачиваешь ощущение времени, сказал Сакс. Да, вы правы. На телевизионном экране рекламировались новые холодильники емкостью 14 кубических футов с огромным морозильником. Присутствующие на показе бурно аплодировали. Глаза маленькой Анны были прикованы к экрану. Мистер Сакс, мы не могли бы поговорить о вашей жене? «Да, пожалуйста. Девочка, мне кажется, она увлеклась программой». Он бросил на Анну взгляд и спросил, «Вы предпочитаете, чтобы мы поговорили в другой комнате?» «Мне кажется, так будет лучше. Пожалуй, вы правы». Сакс поднялся и провел Клинга в одну из спален. На столике возле кровати стоял его наполовину распакованный чемодан. «Извините за беспорядок. Все время такая спешка с той самой минуты, как я сюда приехал. Могу себе представить». Клинк опустился в кресло, а Сакс устроился на краешке кровати, напряженно наклонившись вперед и ожидая вопросов Клинга. «Мистер Сакс, как долго вы и ваша жена находились в разводе? 3 года, но мы расстались еще за год до того. Сколько лет ребенку? Анне? 5 лет. У вас есть еще дети? Нет. Вы так произнесли «Анна», что я подумал... Нет, у нас был всего один ребенок, Анна. Это все. Насколько я понимаю, вы с женой расстались через год после рождения девочки. Да, это верно. Точнее, ей было 14 месяцев, год и 2 месяца. Почему это произошло? Почему? Да, почему вы расстались, мистер Сакс? Ну, знаете, пожал он плечами, не знаю. Боюсь, что это мое личное дело. В комнате стало тихо. Клингу было слышно, как в соседнем доме телевизионная аудитория аплодисментами приветствовала очередного участника конкурса. «Я вполне понимаю, мистер Сакс, что развод — это личное дело каждого человека, но безусловно личное». Я вполне понимаю вас. Я предпочел бы не распространяться на эту тему, мистер Клинк. В самом деле, я решительно не представляю себе, каким образом такой разговор может помочь вам разрешить загадку убийства моей жены. В самом деле, не понимаю. Боюсь, что это мое дело — решать, что могло бы нам помочь, мистер Сакс. У нас были свои глубоко личные причины, так что давайте на этом и остановимся. Какие причины? Я предпочел бы не отвечать вам, просто мы не могли больше оставаться вместе. Может быть, здесь замешан другой человек? Разумеется, нет. Прошу простить меня, но, думаю, вы и сами прекрасно понимаете, что другой мужчина может играть важную роль в деле. Простите, я понимаю, конечно, да, это должно быть и в самом деле важно, но здесь не было ничего похожего, никакого другого не было. У нас просто возникла личная проблема. Она возникла между нами, и мы никак не могли найти способ ее разрешения. Вот тогда мы и подумали, что лучше будет расстаться. Вот так это и случилось. И все-таки, что это была за проблема? Ничего такого, что могло бы вас заинтересовать. А вы попробуйте. «Моя жена мертва», — сказал Сакс. «Я это знаю и сочувствую вам. И любая проблема, которая могла у нее возникнуть... Ах, так это была ее личная проблема, но не ваша. Нет, это была наша общая проблема», — сказал Сакс. «Мистер Клинк, я больше не стану отвечать ни на какие ваши вопросы такого рода. Если вы будете настаивать на ответе, вам придется арестовать меня. В таком случае я вызову своего адвоката, и мы еще посмотрим, чего вы добьетесь. Пока же я отказываюсь от дальнейшего разговора на эту тему. Очень сожалею, но мое решение твердое». «Ну ладно, мистер Сакс, может быть, вы тогда мне скажете, состоялся ли ваш развод по обоюдному согласию?» «Да, мы оба были согласны». «Чья была инициатива, ее или ваша?» «Моя». «Почему?» «Я не могу ответить на этот вопрос. Вам, конечно, известно, что нарушение супружеской верности — единственная возможная причина для развода в этом штате. Да, но тут не было нарушения супружеской верности. Тинка ездила в Неваду, чтобы получить развод». «Вы ездили вместе с ней?» «Нет. У нее были знакомые в Неваде. Она ведь родом с Запада. Родилась в Лос-Анджелесе». «Она брала с собой девочку?» «Нет. Анна оставалась со мной на время ее отсутствия». «Вы поддерживали какие-нибудь отношения после развода?» «Да». «Каким образом?» «Я периодически виделся с Анной. Мы договорились об этом перед разводом. Последний год, правда, у меня было для этого не слишком много возможностей, поскольку я копаюсь в пустыне. Но обычно я довольно часто встречался с ней. Кроме того, я разговаривал с Тинкой по телефону и писал ей. Мы поддерживали отношения все это время».